Глава 47. Несколько часов бала прошли без особых потрясений, хотя чувство тревоги не отпускало. Только когда мы с Джеймсом танцевали, я чувствовала себя спокойнее, ощущая его руку в своей. До моего сознания дошла простая истина. Несмотря на наши ссоры, я все равно доверяю ему. По непонятной мне причине я доверилась пирату. «Лис!» — тихо окликнул меня Джеймс. «Сейчас почти полночь, и скоро все пойдут на ужин». «Ужин? В 12 ночи? Мне кажется, теперь я понимаю, зачем в этом веке дамы носят корсет». «И я прошу, что бы ты там ни увидела и ни услышала, не подавай виду. Веди себя, как обычно», — добавил он, чем вызвал у меня недоумение. «Что ты задумал? Сегодня я узнаю, кто убил моего брата». «Но как?» — едва слышно спросила я, стараясь не привлекать к себе внимания. Вальс закончился, и Джеймс потянул меня к дверям, выходившим в сад. Что он задумал? Вот откуда это непонятное чувство тревоги. Черт возьми, неужели он не может предупреждать меня об этом заранее? Мы пока еще в одной лодке. Как только бальный зал остался позади, как и большая часть сада, и мы остались наедине, я тут же повернулась к супругу в полной готовности засыпать его вопросами, но... Джеймс прижал меня к себе и впился в губы требовательным поцелуем. Он целовал меня так, словно наказывал. Но, черт возьми, я не знала, когда моя реакция на него хоть немного поутихнет. Мозг медленно плавился, и где-то глубоко в подсознании я поняла, чего он добивается. Он опять пытается запудрить мне голову и ничего не рассказать. «Подожди». Я уперла ладонь в его грудь, немного отталкивая, хотя это стоило мне адских усилий. «В следующий раз надень все же что-то поприличнее». Его взгляд был прикован к моему декольте. Я устала использовать свои глаза вместо дуэльных пистолетов. Я не смогла сдержать улыбку. «Он ревнует меня?» Эта мысль согрела лучше, чем теплый плед в холодную ночь. «И поэтому ты решил вытащить меня в сад и съесть?» Поддразнила я, чувствуя себя самой прекрасной женщиной в мире. Джеймс нахмурился и отступил от меня на шаг, словно я спугнула его этой фразой. «Съем я тебя дома», — он оценивающе окинул меня взглядом. «И заодно спалю это платье к чертям». Что нужно женщине для счастья? Знать, что у кого-то от нее срывает крышу. Во всех смыслах этого слова. И, к моему счастью, на Джеймса я действовала именно так. «Ладно», — протянула к нему руки, пытаясь наградить его за честность. «Иди, обниму тебя, пока ты расскажешь мне о своих планах». «Не нужно». Он вновь отступил на шаг и, увидев на моем лице изумление, добавил. «Если я тебя приобниму, то утяну в ближайшие кусты. Ты этого хочешь?» Меня так и подмывало сказать «да», но, видя, что он и так на грани, решила не играть с огнем. «Так что там с ужином? Посвятишь свои планы? И почему не сообщил мне об этом раньше?» «Потому что я не думал этого делать, но фактов у нас немного, а это идеальная возможность вычислить убийцу Дориана». «Генри Баттерст здесь, хотя я ума не приложу, что он здесь забыл. Я думал, что он уже убрался из Лондона после своего колоссального проигрыша. И Роберт Гулберн с супругой здесь». «Но разве ты не снял с Гулберна подозрения?» «Снял и повесил обратно». На губах Джеймса появилась мальчишеская улыбка, словно это было пустяковым делом. «Возможно, он нанял кого-то для этого дела». «Но зачем?» Может, он просто решил замести следы после нападения на легенду, боясь того, что все узнают, кто был информатором. Я понимала, что в этом есть определенный смысл, и Джеймс прав. Нельзя никого списывать со счетов. Ну и маркиз Алтон тоже здесь. К нему у меня особая любовь. Возможно, он в попытке отыскать капитана добрался только до Дориана. Но что ты собрался делать? «Увидишь, это будет эффект неожиданности, и он должен и тебя касаться тоже. С твоей стороны нужно только одно — чтобы ты проследила за реакцией всех троих наших подозреваемых». «Но почему я?» «Потому что один из них точно сразу посмотрит на меня. Это и будет наш преступник». «Но почему?» «Потому что он поймет, что я все знаю. Ведь только убийца знает, что произошло в Золотом Дубе». Мне, конечно, не очень нравился его план, в который он меня толком так и не посвятил, но и отказать Джеймсу я не могла. Что ж, остается надеяться, что за ужином нам не подадут чей-нибудь труп. Когда всех пригласили к столу, я шла туда как на гильотину. «Улыбнись, Лис, ты и твое настроение — открытая книга», — прошептал мне на ухо Джеймс, направляясь в столовую. «Не нервничай». «Как мне не нервничать, если ты мне толком ничего не объяснил?» — прошипела я. «Не забывай, кто ты». Я понимала, что он напоминает мне о том, что я мошенница и не должна бояться такого пустяка. Но я же на самом-то деле не такая. Хотя еще пару месяцев с ним и действительно стану высококлассной авантюристкой. Надеюсь, что в будущем мне пригодятся мои способности. Когда я увидела, что рядом со мной садится некий джентльмен с очень длинными бакенбардами, а не Джеймс, я испуганно глянула на своего супруга. Он послал мне обворожительную улыбку и сел напротив меня. Я быстро обвела глазами все пары. Мужья и жены сидели друг напротив друга, и я с облегчением вздохнула. Простой этикет. Я-то ненароком подумала, что Джеймс решил сесть от меня подальше, потому что того требовал его план. Маркиз Алтон сидел за другим концом стола и беседовал с белокурой леди, у которой вместо лица одни белила. Я едва сдержала улыбку. Неужели любовница Дориана решила последовать моему совету? Неподалеку сидели еще двое наших подозреваемых, и мне они были видны как на ладони. Ужин начался, и я с ужасом разглядывала некоторые блюда, которые не встречала у нас дома. У нас дома. Эта мысль заставила меня поднять глаза и взглянуть на Джеймса с интересом беседующего с пожилой графиней, которой он представлял меня накануне. «Разве есть мы? Это же все фикция. Договор. Нет никакого «мы». Но мой мозг начал все чаще и чаще об этом забывать. Я странным образом приросла к этому мужчине за столь короткий срок. Даже злиться на него мне было в радость, видя, как он отчаянно пытается успокоить мои порывы. Джеймс словно почувствовал мой взгляд и поднял голову, встретившись со мной глазами. Я тут же снова отвела взгляд, рассматривая не очень аппетитное блюдо, стоявшее прямо у меня под носом. «Это что, почки? Надеюсь, не человеческие?» Запах его был просто омерзительным, хотя мой сосед уплетал за обе щеки, словно это было что-то божественное. Я же не могла расслабиться и принялась усердно кромсать на маленькие кусочки свою еду в тарелке, продолжая ожидать сюрприза от Джеймса, в котором я должна сыграть роль наблюдателя и сыщика. От нервного напряжения мне показалось, что в столовой слишком темно для такого ответственного дела. И эти сотни зажженных свечей, освещавших столовую мягким светом, совсем не спасают. А если я подумаю не на того? Мне было безумно страшно. Я знала, что моя ошибка может стоить кому-то из этих троих жизни. И только сейчас я поняла, насколько Джеймс мне доверяет. Он доверился мне в самом главном — вычислить убийцу брата. Дал мне то, чего я хотела. Я же хотела проводить с ним расследование. Вот мне и карты в руки. Нервно сглотнув, я быстро окинула взглядом всех гостей и, чтобы казаться более непринужденной, завела легкую беседу со своим соседом. Спустя час в зал внесли огромное блюдо, накрытое круглой крышкой, судя по всему, легендарное фирменное мясо, которое так ожидали гости, посылая оды благодарности хозяйке и восхваляя талант повара. Пока слуги спешили убрать наши тарелки и поменять их на новые, я не сводила взгляда с фирменного блюда, которое поставили прямо перед хозяйкой. И интуиция моя подсказывала мне, что подоспело не легендарное блюдо повара, а сюрприз от Джеймса. Когда слуга убрал крышку с блюда, все любопытные взгляды гостей тут же устремились туда, как и мой. Я оказалась права. Сверху на огромном куске мяса покоился сложенный лист бумаги, который был проткнут кинжалом, тем самым, которым был убит Дориан Хартланд.